адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос. Короткий, но очень непростой. Что такое дух мира? И чем он так опасен для христианина? Объясните, пожалуйста, владыка. С уважением, Людмила Теряева, город Бердянск. Дух мира. Что означает слово «мир» в нашем понимании? Мир, космос, творение. Мир как состояние человеческой души. И у греков было два слова «мир» – «ирине», что означало «мир душевный», «покой», «отсутствие войны», и «космос», что означало «творение». А вот Евангелие вносит еще одно понимание слова «мир». С этим пониманием мы встречаемся в, может быть, самой важной части евангельского повествования – так называемой первосвященнической молитве Господа Иисуса Христа. Накануне своих страданий, после Тайной Вечери, после беседы с учениками в Гефсиманском саду, Спаситель обращается с молитвой к Богу Отцу. Он молится об учениках, он молится о всех своих последователях, он молится о мире. И вот именно в этом месте Писания появляется совсем новое понимание мира. Я процитирую только пару фраз, и вам станет ясно, о чем идет речь. «Я передал им», обращаясь к Богу Отцу, говорит Спаситель, «им, то есть святым апостолам, слово Твое, и мир их возненавидел». Потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. И дальше Господь повторяет снова. Как я не от мира, так и они не от мира. А двумя главами раньше, в прощальной беседе с учениками, Господь говорит, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Вот и получается, что существует каких-то два мира. Один тот самый мир, который Бог во Христе оставляет людям через святых апостолов. А другой мир, которому не принадлежит ни Христос, ни апостолы, который возненавидел Спасителя и его учеников. И в этой же части евангельского повествования, опять-таки обращаясь к апостолам, Господь говорит, мужайтесь, я победил мир. Вот это евангельское повествование помогает нам понять, что существует в духовном плане два мира. Мир Божий и мир не Божий. Там, где нет Бога, дьявольский мир. Потому что если нету Бога, то место Бога занимает дьявол. Только он обладает силой, способной контролировать мир. Вот когда мы говорим о стихиях мира сего, или когда мы говорим о духе мира сего, мы имеем в виду этот обезбоженный мир, контролируемый дьяволом. И если стихии этого мира, дух этого мира, ценности этого мира проникают в душу человека, то чаще всего человек этими, в кавычках, ценностями порабощается, этим духом порабощается. И такому порабощенному человеку очень трудно стать свободным. Свобода в абсолютном смысле, в идеальном смысле, и есть свобода от этого мира. Познайте истину, говорит Господь, и истина сделает вас свободными. Вы подниметесь над этими страстями, над этими условностями, над этими человеческими стандартами и шаблонами. осуществляя которые, вы никогда не приблизитесь к Богу, а будете порабощены дьяволом. Освобождаясь от всего этого, от стихий мира, вы становитесь сильными и свободными. И никто не может манипулировать вашим сознанием. Никто не может направлять вас в ту или иную сторону, потому что Дух Божий будет помогать вам идти по пути спасения. Дух мира, в том смысле, о котором вы говорите, это дух Антихриста, дух дьявола, дух, погубляющий человеческую свободу, а вместе с ней и человеческую личность. И такой еще вопрос к нам пришел. Уважаемый Владыка, не могли бы вы разъяснить, почему у нас только 7 вселенских соборов? Почему не проводились вселенские соборы далее? Ведь у нас есть Вселенский Патриарх Иерусалимский, да и Православная Церковь разве не Вселенская? Или в этом какая-то тайна, какая-то мистика? Ведь старцы Оптинские учили, что соборов 7, как 7 таинств. С уважением, Ольга Михайловна Бадун, город Таганрог. Ну, во-первых, вначале о патриархах. Вселенским называется Патриарх не Иерусалимский, а Константинопольский. И сам факт существования такого патриарха никак не связан с осуществлением практики Вселенских соборов. Это разные вещи. Нельзя эти два явления вводить в какую-то взаимосвязь и утверждать, что если у нас есть в Константинополе Вселенский патриарх, то значит вот и Вселенские соборы должны осуществляться. Это неверно. А теперь о самих Вселенских соборах. Во-первых, что такое Вселенский собор? Вселенский собор – это собрание всех епископов Вселенской Церкви в одном месте для решения наиболее важных проблем, без разъяснения которых, без разрешения которых Церковь дальше не может существовать. Вот когда возникают такие проблемы, то возникает и потребность в проведении Вселенского собора. Вселенские соборы не могут созываться по второстепенным поводам. Действительно, последний Вселенский собор был проведен в далеком-далеком IX веке, более чем за 100 лет до крещения Руси. Он был посвящен теме почитания икон. Потому что в то время в Византии возникла ересь, отрицавшая иконопочитание. Сравнительно скоро после этого собора, примерно 200 лет спустя, произошло разделение Вселенской Единой Церкви на восточную православную и западную католическую. И созвать Вселенский собор всей церкви, всей ее полноты, оказалось уже невозможным. Вот почему пресеклись Вселенские соборы. Не потому, что число 7, мистическое число, не потому, что число 7 совпадает с 7 основными церковными таинствами, а потому, что исчезла самая возможность собрать Вселенский собор. На Западе католическая церковь проводила свои соборы, именуя их вселенскими, но они таковыми не являлись. И на Востоке проходили соборы, которые православная церковь никогда не именовала вселенскими, памятуя о том, что церковь разделена, а называла их поместными соборами. Сейчас в православной церкви существует достаточно сильное убеждение в том, что необходимо в обозримом будущем провести, по крайней мере, Великий Святой Собор всей Православной Церкви. Он не будет называться Вселенским, но, по крайней мере, он будет объединять епископов, архиереев, всех поместных православных церквей. Такая идея существует. И даже существует межправославная комиссия по подготовке Великого и Святого Собора Православной Церкви. И многие важные вопросы поставлены на повестку дня будущего собора. Но не все просто в подготовке этого собора. И внутри православных церквей возникают время от времени проблемы, которые как бы оттесняют на задний план проведение собора, потому что без решения этих проблем невозможен и сам собор. Я думаю, что проведение собора всегда связано с волей Божией. Когда церковь действительно остро нуждается в том, чтобы решить жизненно важную для нее проблему, она созывает собор. Верим и надеемся, что когда-то в истории силой Божией вновь будет воссоздано всехристианское единство. И, может быть, тогда Вселенская Церковь, вновь обретшая это единство, соберет свой Вселенский Собор. Очень важно только понимать, что Вселенский, очередной Вселенский Собор, когда бы он не был созван, когда бы он не был проведен, не обязательно должен быть последним, как это иногда говорят, что восьмой собор, а дальше конец. Вот такого предания в церкви не существует. Это человеческое предание, которое не имеет ничего общего со священным преданием церкви. Это некое суеверие, которым иногда пугают людей. И так вселенские соборы проводились всякий раз, когда в них нуждалась церковь. И, несомненно, в будущем, если Господу будет угодно, то эти соборы будут проводиться, опять-таки, всякий раз, когда церковь в них будет нуждаться. Мы находимся с вами в периоде, во времени Святаго Успенского поста. Пост особенный, короткий, 2 недели, но очень строгий, как великий. Те, кто придерживается последовательно дисциплины церковных постов, в эти дни не вкушают даже рыбы, не говоря уже о животных жирах, о мясе, молоке. Короткий, но строгий пост не случайно практикуется в православной церкви в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этим постом мы выражаем свое особое почитание Божией Матери. Мы концентрируем свое внимание на том, что совершила Пресвятая Дева ради спасения человеческого рода. А она совершила нечто существенное. Без ее участия Бог не мог бы, не нарушая самих законов, которые Он заложил, существования рода человеческого и всего космоса, совершить дело спасения. Посредством Божией Матери, Девы Марии, Бог соединяется с человеческим родом, и этот род спасает. Поэтому мы обращаемся к Богоматери с той же молитвой, какой мы обращаемся к Спасителю, говоря: «Пресвятая Богородица, спаси нас», потому что она соучастница нашего спасения. На Руси это всегда хорошо понимали, и в честь Успения Пресвятой Богородицы, в честь ее Пресвятаго имени, освящали кафедральные соборы в наших городах. Почитание Божией Матери – один из самых центральных моментов нашей национальной религиозной жизни. Я всех вас поздравляю с преддверием прекрасного, замечательного, спасительного праздника Успения Пресвятой Богородицы. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До новых встреч. И Божие благословение пусть пребывает над всеми вами.